Они шли по рынку, и сладкий запах переспелых дынь придавал реальности окружающего мира некий оттенок зыбкости, непрочности. Того и гляди, из ничего, из воздуха и из этого необъяснимого запаха соткутся и со всех сторон обступят призрачный силуэт и явят себя память горячих песков, мираж давно исчезнувшего базара. От этих навязчивых образов, самого что ни на есть мистического характера, Карташа при всем его неполноверии и сомнениях тянуло перекреститься. «Да, верно, — сказал классик, — где крещеный народ долго не живет, не мудрено кому другому поселиться. Хотя, скорее уж, в этих землях не креститься следует, а по установлением мусульманской веры воздавать хвалу Аллаху, прося у него защиты и покровительства. Однако, несмотря на более чем подходящую обстановку, ничего сверхъестественного с ними не происходило. Пройдя сквозь строй грязных ржавых лотков, они добрались до конца рынка, там перебрались через глиняную высотой по пояс ограду, обогнули какие-то руины, скорее всего, бывшего здания администрации рынка, и за ними обнаружили колодец. Круглый каменный выход колодца закрывала крышка из толстых досок. На ней донцем кверху стояло 10-литровое железное ведро. Кто-то позаботился, чтобы внутрь не попадал песок. На еще одно свидетельство заботы о колодезном хозяйстве они наткнулись, когда стали опускать ведро. Металлический трос, намотанный на ворот, был смазан солидолом. «Метров на 30 уходит, не меньше», — сказал Гриневский, когда ведро, наконец-то, в неразличимых колодезных глубинах достигло воды. «Фу, а местечко это отлично подходит для съемок вампирских триллеров!» «Пропадает натура!» Маша устало опустилась на каменную скамью, над которой сохранился зеленый пластиковый козырек, стянула с плеча автомат, положила рядом с собой, запрокинула голову, прислонившись затылком к железному столбу, и закрыла глаза. «Только лучше без нашего участия», — добавил Карташ. Сам он не торопился выпускать оружие из рук. Прежде следовало осмотреться, потому что, это бросалось в глаза особенно возле колодца, городишко был вполне даже посещаем. Вон желтеют фильтры окурков, валяется смятая пачка Lucky Strike, раздавленная пластиковая бутыль, цветастая обертка от чипсов, промасленная ветошь, автомобильные прокладки. В асфальтовой трещине Карташ разглядел гильзу, кажется, пистолетную. Обойдя руины, Алексей обнаружил с другой стороны, там, где росла ветвистая чинара, засохшие кучки навоза. Явно здесь поджидала своих седоков вьючная скотина. При желании можно привести Джумагуль и спросить, какого рода племени топталась тут животина — ослиного, лошадиного или верблюжьего. Наверное, Джумагуль должна разбираться. Местная все-таки. Описав круг, Карташ вернулся к своим. «Такие колодцы у нас называют звездно-небесные», — говорила Джумагуль Гриневскому, который крутил рукоять ворота, выбирая ведро, — «потому что очень глубокие, а внутри их переплетают разными сортами саксаула, чтобы не засыпало». «Ну вот и вода. Налетай!» — Петр поставил ведро на край колодца, заглянул внутрь. И с некоторым удивлением констатировал: вода как вода, прозрачная, не грязная, не желтая. «Вот будет странно, если мы еще и не отравимся вдруг, да, Петь?» — поддел его Карташ. Или ты сперва вскипятишь водицу? Отравится или нет, станет ясно чуть позже. А пока они пили, и вода на вкус казалась лучшим из всего того, что они когда-либо пробовали. Впрочем, как обычно и бывает, насыщение пришло довольно быстро, перешло в пресыщение, и вот уже вода потеряла вкус как таковой, просто влага, да и только. Вот уже после долгого перерыва Карташ закурил, вспомнил малость подзабытое, потому как несовместимое с сухостью во рту удовольствие. «Самая вкусная вода в Кяризях», — рассказывала туркменка, которая пила заметно меньше русских путников, только, считай, пригубила. Вот что значит привычка обходиться без воды. «Как мед! Потому что течет из гор». Наш старший брат Аннагулы до сих пор копает кяризы. У нас это одна из самых почетных работ. Но это очень тяжелая работа. Приходится рыть вручную, набивать бурдюки грунтом и вытаскивать их наверх тоже руками. А вырыть надо несколько километров, чтобы под землей проложить путь воде из горных озер на равнину. Бывает, не один год уходит. Оставшуюся в ведре воду разлили по конфискованным у хозяев аула фляжкам. «Я бы еще не отказалась вымыться», — попив и смочив лицо, Маша заметно ободрилась, в глазах засверкала игривость. «Ежели кто из кавалеров не откажет даме в сущей малости, полить на спинку?» Стрельнула глазками в сторону Карташа. «А потом эту спинку и потереть. И еще, конечно, кусочком мыла не помешало бы разжиться». Тут уж Маша вздохнула совершенно непритворно. «Можно и вымыться», — согласился с нею Карташ, — «но чуть позже. А сейчас надо на постой определяться. Смеркается уже. Джумагуль, это что там за домина, случайно не знаешь?» Карташ вытянул руку в направлении здания, возвышающегося над панельными трехэтажками, и потому видно издали. Хотя какой там издали? Пожалуй, 300 метров до него, всего не больше. «Наверное, дворец культуры», — сказала Джумагуль, подумав, «потому что такие же дома стоят в других городах. Там они дворцы культуры. Вот туда и двинем», — постановил Карташ. «Почему именно туда?» — спросил Гриневский. «Высотка, потому что...» Алексей загасил окурок, автоматически, нисколько не думая, почему отчего он так поступает, запихнул в щель на асфальте и присыпал сверху пылью и грязью, соскребя ее с асфальта носком ботинка. «Полагаешь, могут потревожить?» Не скрывая удивления, таксист наблюдал за действиями Старлея. «Откуда здесь кто возьмется? Мы ведь откуда-то взялись. В общем, пес его знает, кто и откуда. А лучше перебдеть. И караула, небось, повыставляешь, начальник, вышкарей?» «Обязательно», — серьезно кивнул Карташ. «Себя охранять будем с еще большей серьезностью, чем все зоны вместе взятые. Они даже рыпнуться не успели, когда появился, или все-таки появилась, а то и вовсе оно. Это случилось на пути к самому высокому зданию центра города, предположительно служившему оплотом культуры города Уч-Захмет. Они двигались все теми же пустынными улицами, по все тому же растрескавшемуся асфальту. Они вошли в распахнутые настежь двери ДК. Внутри их встретил сладковатый запашок тления и разбросанные по всему фойе вешалки. Через вешалки приходилось перешагивать. На стенах висели доски почета с уцелевшими фотографиями передовиков. Сохранились сложенные из позолоченных букв лозунги «Достойно встретим 70-летие образования Туркменской ССР» и «Превратим Уч-Захмет в цветущий оазис». В нише стены они увидели красный фанерный постамент, отведенный под композицию, вырезанную из древесного корня. Стоя плечом к плечу, смотрят вдаль рабочий в чалме и с киркой на плече и работница в комбинезоне и в косынке со штангенциркулем в руке. К постаменту была прикручена табличка с названием «В единой семье братских народов».